Приступая к Евангелию от Луки, мы видим, что он, в отличие от остальных авторов Евангелия, с самого начала заявляет о своей цели. Другие, говорит он, были очевидцами совершенно известных между нами событий и начали составлять о них повествование. И вот теперь он, Лука, сам решил рассказать об этих событиях. Рассудилось и мне, под тщательным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. И когда мы начинаем читать Евангелие от Луки, перед нами разворачивается одно из лучших жизнеописаний Иисуса Христа, когда-либо записанное. Нет сомнений в том, что Лука является автором своего Евангелия. В стихе 3 первой главы он говорит: «Рассудилось мне по порядку описать». Мы знаем также, что Лука был доктором, потому что Павел, которому он часто помогал в служении, Деяния апостолов, называет его «врачом возлюбленным» Колоссянам 4:14. Мы также знаем, что Лука был родом из язычников и римский гражданин. Он был, очевидно, одним из самых первых верующих, поскольку он употребляет такие выражения, как «среди нас». Он не был очевидцем событий, которые он описывает, но он провел тщательное исследование этих событий. Человек, которому Лука адресует свое Евангелие, Феофил, был также римским гражданином и занимал высокое положение, поскольку Лука, обращаясь к нему, называет его достопочтенным Феофилом. Этот же термин «достопочтенный» употребляется в книге «Деяния апостолов» 23:26 по отношению к правителю Феликсу. Лука очень внимательно исследовал всю информацию, которую он излагает в своем Евангелии, и нет сомнения в том, что значительную часть этой информации он получил от Марии, матери Иисуса. Мы утверждаем это на основании его описания участия Марии в рождении Иисуса и на основании приведенных им слов «словословия», которыми она возвеличивала Господа. У Луки мы находим самое обширное и самое детальное описание непорочного зачатия, факт, указывающий на его собственную веру в реальность его, поскольку Лука был верующим христианином и доктором в то же самое время. Евангелие от Луки вдохновило многих авторов на написание различных рождественских гимнов. Он описывает 12 чудес, совершенных Иисусом, из которых 6 мы находим только у него, в его Евангелии. Лука также записал 23 притчи, рассказанные Иисусом, и 18 из них мы находим только у Луки. Из всех этих притчей только Лука упоминает прекрасные притчи о блудном сыне и о добром самарянине. Будучи доктором, Лука использует в своем Евангелии много медицинских терминов. И, наконец, мы знаем о нем то, что только он из всех авторов Нового Завета не был евреем. Евангелие от Луки адресовано главным образом к языческим народам. Он датирует свою книгу временем правления римского правителя, царя Ирода и кесаря Августа. 1 глава, 5 стих, 2 глава, 1 и 2 стих. Поскольку Лука пишет главным образом для язычников, он редко приводит цитаты из Ветхого Завета, поскольку его читатели Писания не знали. Он пишет на превосходном греческом языке. В результате он употребляет термин «наставник» по отношению к Иисусу, тогда как остальные авторы Евангелий называют его вместо этого «рави». Лука прослеживает родословную Иисуса от Адама, а не от Авраама, как делают другие. Это также указывает на то, что он обращается к языческой публике. Евангелие от Луки – это Евангелие молитвы. Он показывает Иисуса в молении во время его крещения, перед его первым поединком с фарисеями, перед избранием 12, перед его первым предсказанием о своей приближающейся смерти, во время преображения Христа, в молитве за Петра, в молении в Гефсиманском саду. Лука также пересказывает нам притчи, рассказанные Иисусом на тему о молитве. Притча о друге, пришедшем в полночь, и притча о неправедном суде. В Евангелии от Луки большая роль отводится женщинам. Лука передает историю о непорочном зачатии и рождении Иисуса. Он также дает много деталей относительно Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. У Луки мы читаем о пророчице Анне и о вдове из Наина. Он рисует перед нами живую картину хорошо известного события, когда женщина помазала драгоценным миром ноги Иисуса в доме фарисея Симона. Мы хорошо знакомы с Мартой и Марией благодаря описанию Луки, в котором рассказывается о тех, кого любил Иисус и кто любил его и часто принимал его в своем доме. И, наконец, Мария Магдалина, из которой Иисус изгнал несколько нечистых духов и которая всем сердцем уверовала в Него. Это Евангелие является также Евангелием хвалы. Слова «Благословен Господь Бог» встречаются в Евангелии от Луки чаще, чем во всем Новом Завете вместе взятом. Особенно в трех песнях. «Величание Богородицы» 1.46.55, «Благодарение Захарии» и в «Песне Симеона» «Ныне отпущающий» 2.29.32. Евангелие от Луки является также универсальным Евангелием. В нем Иисус Христос представлен как Спаситель для всего мира. В главе 9, стихах с 51 по 56, мы читаем о том, что Царство Божие открыто для самарян. В главе 10, стихах 30-37, содержится притча о добром самарянине. Далее, в главе 17, стихе 19, рассказывается о благодарном прокаженном, также самарянине. У Луки мы читаем о том, что Иисус с одобрением говорил о язычниках, например, о вдове из Сарепты Сидонской, о прокаженном сириянине по имени Нейман 4:25-27, и римском сотнике 7:9, и о многих других язычниках. Лука ставил своей целью показать, что Иисус пришел на землю как Спаситель для всех, в том числе и для язычников. В своем Евангелии Лука много говорит о бедных. После рождения Иисуса Мария принесла в качестве приношения молодых голубей. Голубей приносили в качестве жертвоприношения бедные люди. 2:24. В главе 7, стихе 22, он говорит: «Слепые прозревают, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». В обществе в те годы было принято смотреть на бедных сверху вниз, свысока. бедных ни во что не ставили. Но Иисус оказал беднякам особое внимание, и многие из них примкнули к Нему. В притче о богаче и Лазаре 16:19-31 очень ясно показано, что Бог думает о бедных и заботится о них. «Блаженны нищие духом», — сказал Иисус в своей Нагорной проповеди. Лука показывает Иисуса как друга грешников и неудачников, презираемых обществом. Например, женщина, которая помазала благовонным маслом ноги Иисуса в доме Симона Фарисея. Эта женщина была известна в городе как грешница. И несмотря на это, Иисус высоко оценил ее поступок, похвалил ее преданность и сказал: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». В нашей следующей беседе мы приступим к изучению жизни и служению того, кто пришел в мир, чтобы спасти грешников и сделать новыми существами, наделенными бессмертием всех тех, кто поверил в Него и Его Слово.